Глава 32. Снайперская винтовка. «Никогда бы не подумала, что нам с тобой придется встретиться снова вот так. Мы не сводили взгляда друг с друга. Все остальные крайне сильно удивились нашей связи с Люкс. И это касается не только людей. Высшие эльфы тоже были очень сильно удивлены таким поворотом событий. Спустя столько времени мы вновь воссоединились». «Но ты решил пойти не тем путем, мой дорогой сыночек. Мне очень жаль, что я так и не смогла правильно тебя воспитать и взрастить в тебе нужные ценности. Возможно, это бы в корне перевернуло твой взгляд на этот мир. Да и что с тобой произошло? Это влияние тех, за кем мы пришли? Ты сильно изменился. Мое тело до сих пор не пришло в нормальное состояние. Стоящие рядом люди старались держаться подальше, даже зная, кто перед ними. Неудивительно, ведь я сейчас больше похож на монстра, чем на человека. Только Виктория постоянно находилась рядом, держась руками за края моей одежды. Складывается ощущение, что она даже во сне не захочет меня отпускать. В принципе, я и не против. Здесь ты права, много что произошло за последнее время. Наши войска постепенно занимали свои позиции, пока мы с Люкс обмениваемся репликами. И некоторые события связаны с вами, прибывшими в этот мир захватчиками. Значит, ты все же узнал об этом? Выражение лица мамы изменилось на задумчивое. Я тебя очень люблю, и мне бы хотелось наверстать упущенные ранее годы. Нам нужны только посмевшие выступить против нас предатели. Думаю, ты понимаешь, о ком именно я говорю. Подумай над моим предложением. Еще не поздно все исправить, и мы вновь станем семьей. У тебя есть полчаса на принятие решения. Хорошо, я подумаю над твоим предложением. Ответ и так очевиден, но отказываться от дополнительного получаса я не собираюсь. Люкс уже было хотела развернуться, как я продолжил. Но с одним я точно не смирюсь, что бы ни произошло. И с чем же? Мама остановилась и пристально на меня посмотрела. Этот вопрос касается Сильви, моей сестры. Люкс нахмурилась, а я в этот момент поднял руки на уровень груди и продолжил. Во мне начала вскипать ярость и бушевать гнев, и сдерживаться было действительно сложно. Вот этими самыми руками я лишу ее головы за то, что она сделала ранее. И это не обсуждается, какое бы решение я ни принял в дальнейшем. Люкс полностью обвела мощнейшая аура, но я уже отвернулся и начал спуск вниз. Естественно, мои слова сильно ее разозлили, но мне было плевать на это. Сильви убила дорогих мне людей и все время скрывала свою настоящую личность. Маму ей удалось обводить вокруг пальца все это время, но передо мной она перестала притворяться и показала свою истинную натуру. Тем более, я уверен, она наверняка связана со своим отцом. «Господин, что мы будем делать?» — неожиданно заговорил котик. Мои ребята уже готовы выполнить задуманный нами ранее план и покинуть поле боя. Если слишком затянуть этот момент, то мы можем попросту не успеть. Сражаться против людей никто из них не хочет. Они понимают, насколько серьезная угроза сейчас нависла над нашим континентом. Учитывая нрав высших эльфов, мы уверены, что если им удастся расправиться над человеческой расой, то они нас пустят в расход как использованный материал. У меня появился по этому поводу новый план. Погладил я по голове своего напарника. Он немного рискованный, но должен тебе понравиться. Справишься? Минут пять мы обсуждали дальнейшую стратегию. Когда котик впервые услышал о задуманном мной, то начал активно возмущаться и всячески пытаться изменить запланированное. Пришлось задействовать и Алукуса, подозвав к нашей беседе. Мы долго спорили и вносили коррективы, пока не пришли к консенсусу. Люди нормально приняли принца в наших рядах. Они видели, как светлые эльфы помогли при отражении прошлой атаки и понимали, что они на нашей стороне. Стоило закончить с этим делом, ко мне подошла делегация, состоящая из присутствующих на собрании. «Владимир, и как нам это понимать?» — первым заговорил ректор. «Я лично был знаком с твоей матерью, Каролиной Рюрикович, и до сих пор поддерживаю теплую связь с твоим отцом, Вячеславом Рюриковичем. Тогда скажи, почему ты назвал выступившую против нас королеву эльфов своей матерью. Это слишком долгая история, и она вас сейчас никоим образом не касается. Они отступили на несколько шагов назад после моих слов. Мои глаза горели ярким алым огнем, а учитывая внешний вид их реакция, понятно. Сейчас вас не это должно заботить, а то, как мы будем противостоять силам врага. Можете мне поверить, стоящие за воротами неприятели — это то, с чем еще не приходилось сталкиваться жителям этого континента. Их сила выходит за грань разумного, и не имея никакой стратегии в их подавлении, нас просто сметут с лица земли. Лучше займитесь вопросами безопасности. Остальное мы можем обсудить уже после того, как победим. «Надеюсь, ты сдержишь свои слова, Владимир», — сохраняя спокойствие, произнес Романов. «Но меня все равно не оставляет в покое то, что все эти изменения начали происходить после твоего выпуска из подготовительной школы. Столько веков мы жили бок о бок с этими эльфами, жителями Некрории и прочими, но они активизировались только сейчас. Почему?» «Потому что я тот, о ком говорили в пророчестве», — обвел я взглядом этих стариков. «И тот, кто возродит империю, слово Рюриковича. А теперь идите, у нас и так осталось не так уж и много времени на подготовку». «Господин, все наши ребята готовы сражаться», — ко мне подбежала запыхавшаяся Юлия. «Все только и ждут вашего приказа». «Хорошо постаралась», — я погладил довольную девушку по голове. «Пусть Илай в этот раз сама выберет себе в помощь столько лучников, сколько посчитает необходимым, желательно самых лучших, а потом подойдет ко мне. Справишься?» «Будет исполнено в лучшем виде». Девушка быстро убежала отдавать указания, а я остался один. «Ду, ты здесь?» «А где я еще могу быть?» Мой самый первый напарник появился сразу же, стоило только о нем заговорить. «Не хотелось мне этого делать, но я все же вынужден. Оружие, которое мы забрали из руин, вы разобрались, как его использовать?» «Сильвер успел передать нам эти знания», — после некоторой паузы произнес он. «Но это оказалось не так легко, как казалось на первый взгляд». «А что с заклинаниями?» «Лисиса наложила на каждый предмет по отдельности заклинания древних», — уверенно произнес Ду. «При всем желании, как только оружие попадет в руки неприятеля, то сразу же будет уничтожено. Враг ни при каких обстоятельствах не сможет его использовать». «Тогда приготовься, скоро тебе придется обучить несколько желающих им воспользоваться. Так, с этим вроде проблема решена. И попроси Лисису настроить на каждого получившего оружие индивидуальный доступ, чтобы только один человек мог им пользоваться. Проведи краткий инструктаж между ребятами и выбери тех, кто справится лучше всех. Нам сейчас нужна любая помощь». «Понял, сделаем». Он почти улетел, но все же произнес несколько слов напоследок. «Вот мы и достигли той точки, когда обратной дороги уже не будет, да? Владимир, постарайся выжить. Мы все хотим увидеть, как ты поведешь нашу страну дальше, в светлое будущее». «Хорошо, приложу к этому все свои силы», — улыбнулся я и вновь пошел на стену. До окончания выделенного люкс времени еще было достаточно далеко, но все насущные вопросы я выполнил. Спустя некоторое время ко мне подошла Илай, сильно при этом нервничая. «Вы меня звали?» Она не знала, куда деть свои руки, и постоянно их то сжимала, то трогала свои пальцы, то поправляла волосы. Слишком уж сильное у нее волнение. «Перестань так сильно нервничать», — попытался таким образом я хоть немного улучшить ситуацию, но не тут-то было. «Ты и сама прекрасно понимаешь, почему я тебя позвал. Против нас выступают твои родичи, и тебе следует прямо сейчас дать свой ответ. Если ты решишь нас покинуть, то я обещаю, что дам тебе беспрепятственно уйти и присоединиться к армии Люкс». «Скажите, а Люкс действительно ваша мама?» — неожиданно задала она вопрос. «Да, это действительно так. Если даже сын выступает против своей родной матери ради тех интересов, которые он хочет сохранить, то как же я могу поступить по-другому?» Она уверенно посмотрела мне в глаза. «Мне не нравится та политика, которую проводит моя раса. Я просто хочу жить и радоваться жизни, а их планы мне противны». «Тогда я могу тебе доверить жизни своих людей. И ты точно не изменишь свое решение в самый ответственный момент?» «Нет, я уже все для себя решила», — яростно произнесла она. «Тогда я доверюсь тебе. Алити подтвердила, что никаких скрытых намерений эта эльфийка не имеет, поэтому я немного успокоился. Несколько минут мне потребовалось, чтобы растолковать мою стратегию Илай и ввести в курс дела, как и выдать несколько особо важных заданий. С каждым моим последующим словом ее глаза округлялись все сильнее, а она сама выглядела крайне изумленной. «Справишься?» «Можете рассчитывать на меня», — выпрямилась девушка по стойке смирно. Глаза девушки блестели, а ее всю потряхивало от нетерпения. Уверен, ей хочется как можно скорее испробовать оружие, о котором я ей только что рассказал. Поэтому задерживать ее не было смысла, да и времени. Наконец, все приготовления были завершены. Указания розданы, все заняли удобные и стратегически важные позиции и приготовились к сражению. Основная наша боевая единица в виде осколков находилась внутри атласа. Им пока еще не время показываться, оно будет позже. Ко мне постоянно подбегали разные люди, спеша передать послания или спросить совета по поводу ведения боевых действий. Илай не была исключением. Быстро разобравшись в полученном оружии, она лично подбежала ко мне и попросила взять под свое попечение воинов, с которыми мы сражались во время первого нападения. Только Орлова все еще не было видно, остальные уже давно находились на стене. Сигнал со стороны высших эльфов оповестил об окончании отведенного времени. За это время вокруг стен Академии успело собраться по меньшей мере несколько десятков тысяч самых разнообразных существ. Помимо высших и серых эльфов, здесь также присутствовало много темных капюшонов и огромное количество самых разнообразных монстров и рас, о которых до этого даже не было известно. Не хватало только основного действующего персонажа в лице Димитрия, точнее того, кто уже многие годы им притворяется. Также нигде не видно и Сильви вместе с Сильфи и королевой серых эльфов. Вперед вышла Люкс и заговорила одним своим появлением, заставив замолчать все нарастающий галдеж с обеих сторон. «У вас было достаточно времени, чтобы принять правильное решение». Она говорила не сильно громко, но при помощи магии ее голос разносился на всю Академию. «И я очень сильно хочу верить, что вы все же приняли правильное решение и передадите в наши руки 12 предателей, за которыми мы ведем охоту уже несколько веков». «И каким же образом они вас предали?» — сохраняя спокойствие, спросил я. «Это дело касается только лишь высших эльфов?» и наших союзников, скрывающихся на протяжении многих веков. Она тоже сохраняла спокойный тон. Большинство людей даже не подозревало о нашем существовании, и мы все это время находились в тени и старались не вмешиваться в происходящее во внешнем мире. Но однажды, совершенно неожиданно, они вторглись в нашу столицу в попытках выкрасть реликвию высших эльфов, но у них это не получилось. Мы яростно сражались и в конечном итоге все же смогли победить и защитить нашу реликвию. Вот только посмевшие такое совершить смогли сбежать, и во время побега уничтожили одно из священных деревьев нашей расы. Мы не можем такое простить до сих пор, особенно когда мы узнали о готовящейся с их стороны новой попытке. «Люкс, о чем ты сейчас говоришь? Какая попытка?» Я незаметно бросил взгляд в сторону бестии, на лице которой на мгновение появилась хищная ухмылка. Правда, она исчезла настолько же быстро, как и появилась. «Думаешь, почему мы решили показать себя миру, сын?» Она пристально посмотрела мне прямо в глаза. «Все это время мы держались в тени и не влезали в людские дела. Но совсем недавно на нашу столицу было вновь совершено нападение. Погибло больше 10 ни в чем не повинных эльфов. На месте происшествия мы нашли следы ожесточенного боя, и, следуя по ним, вышли на напавших. Ими оказались люди, под пытками сознавшиеся, что они являются лишь разведывательным отрядом, и в их задачу входит нарисовать карту и передать ее главнокомандующему для последующего нападения. На этих словах она не на шутку разозлилась. «И я никак не могла предположить, что этим главнокомандующим окажешься ты. Я доверяла тебе, открыла сердце и привела в нашу столицу, Эльфинград. А ты так решил отплатить нам вместе с Бестией и Примусом? Я была о тебе намного лучшего мнения». Я внимательно осмотрел все собирающиеся войска неприятеля. В принципе, мне уже все понятно. Люкс умело водит за нос Бестия и Примус. Мама угодила в их хитрую ловушку, и переубедить ее в текущем состоянии будет крайне сложно. Не удивлюсь, если Бестия имеет отношение и к тому случаю с бывшим мужем матери. Недалеко от Примуса стоял Акри, обнимающий Калипсу. Его холодный пронизывающий взгляд был направлен четко в мою сторону. «Хм, мы это позже с тобой обсудим, мама», — хладнокровно произнес я, выдыхая и подготавливаясь морально к сражению. «А по поводу выдачи тех, кого вы ищете, я отказываюсь». «Тогда не вини меня за то, что я планирую делать дальше». Ее окутало темное энергетическое пламя, а в каждой руке появилось по клинку. «В атаку!» Как только она произнесла эти слова, пальмонды сразу же сбросили своих наездников и быстро устремились в свободные от войск промежутки, направившись прямо в нашу сторону. Некоторые из особо нетерпеливых стражников хотели открыть по ним огонь, но мой останавливающий жест и несколько тумаков от вышестоящих не позволили этому произойти. Применив свою способность, пальмонды проникли внутрь барьера и быстро направились дальше, собравшись вокруг появившегося во всей красе котика. Он начал им что-то объяснять на своем языке. Все это время остальные не шевелились и пытались прийти в себя. Высшие эльфы явно не ожидали такого поступка от пальмондов, а остальные не разобрались в своих дальнейших действиях. Все вновь разрешило Люкс, быстро отдав новые указания. Первым делом началась перестрелка с дальнего расстояния. В отличие от наших противников, в нашем распоряжении оказалось крайне действенное и невероятно мощное оружие под названием «снайперская винтовка». Каждый выстрел из нее отправлял на тот свет одного противника, даже будь он дальше зоны поражения стрел и облачен в гномью броню, бесполезно. Вот только такой трюк не прошел с Бестией и Примусом, в которых тоже решили попасть наши стрелки. Они не только отбили пули своими клинками, но и запустили обратно подарок из нескольких заклинаний. За моей спиной прозвучал сильный взрыв, но я, не отрываясь, смотрел за происходящим на поле боя. Устав обмениваться залпами, в нашу сторону понеслось несколько тысяч самых разнообразных монстров от 5-го до 7-го ранга. Именно в этот момент я услышал за спиной громкое рычание и увидел несколько десятков красных драконов с их королем во главе. Именно на его шее и сидел довольный Орлов, а на спинах остальных драконов находилось множество людей и... ламий. Лисисса поймала мой взгляд и быстро направилась туда, где приземлялись драконы. Как только они высаживали всех пассажиров, сразу же летели на поле боя и вступали в схватку с противником. В этот же момент сбоку от сил неприятеля началось какое-то копошение, и я посмотрел в ту сторону. На наших врагов наступало несколько тысяч гномов, впереди которых шли их самые лучшие элитные войска. Все это шествие возглавляло... Блур? Ха-ха-ха-ха! Дико рассмеялся я, доставая оружие из ножен. «Меняем наш изначальный план! Любой ценой защитить нового лидера гномов!» «Ну ты даешь, Блур!» Рядом с ней шел знаменосец с развивающимся флагом, герб которого имел синюю бороду и несколько булав на фоне щита. Она каким-то образом стала новым королем гномов и сейчас помогает в нашей битве. Нельзя дать ей умереть.